Культивация бессмертия не распространяется выше духовности и жизненности. Духовность ведет к реализации основной сущности, а жизненность – к вечной жизни. Когда воспроизводящая сила полна и поднимается для соединения с основной сущностью, тогда возникает белый свет жизненности. Он подобен лунному свету, а его полнота равна половине от целого. Когда жизненность полна и опускается, чтобы соединиться с вечной жизнью, возникает золотой свет. Он красновато-желтый, и его полнота равна другой половине. Соединение того и другого светов создает целое, являющееся семенем бессмертия. После того, как семя бессмертия возвращается к своему источнику внизу живота, пристальная концентрация на нем со временем вызовет появление золотого света в белом свете, сияющем между и позади глаз, что является эмбрионом семян бессмертия, создаваемых соединением в одно целое воспроизводящей силы, жизненности и духовности. Эти два света подобны мужским и женским органам в цветке, союз которых порождает плод. При возникновении этого положительного света, являющегося соединением двух светов, ученик должен оставить огонь и сконцентрировать в голове жизненное дыхание сердца, желудка, печени, легких и низа живота, чтобы произвести микрокосмический алхимический элемент. Его нужно затем собрать, чтобы совершить финальный прорыв, перескакивая через мирское к святому состоянию. И покидая состояние безмятежной ясности, чтобы возникать в бесчисленных видоизменяющихся оболочках. Когда это состояние достигнуто, ученик должен соединить две жизненности – сущности и жизни, чтобы помочь духовности, образовав бессмертный плод. И лишь после того, как ученик увидит, что с неба летят снежинки и падают цветы, духовность выйдет из плода, чтобы достичь бессмертия. Теперь он должен возбудить мысль о прыжке в великую пустоту, и эта мысль откроет небесный затвор на макушке головы, так что духовность сможет покинуть человеческое тело, чтобы появляться в бесчисленных телах в пространстве. В трактате термин «пренатальный» означает положительную или духовную природу, существующую до рождения, а постнатальный – ее отрицательную или испорченную часть, следующую обычному пути материальной жизни после рождения. Первая является реальной и постоянной, в то время как последняя – иллюзорной и проходящей. Нижний Даньтянь также называется полостью или океаном жизненности. Согласно Артуру Авалону, авторитету в области тантрической йоги, некоторые современные пандиты стремятся переместить психические центры или полости в теле. Я категорически предостерегаю учеников от подобных произвольных попыток. Если они достигнут реальных успехов в практике даосской йоги, то автоматически поймут, где на самом деле расположены в теле эти психические центры, обычно выделяющие тепло, когда через них проходит внутренний огонь при своем движении по микрокосмической орбите. Вредно точно указывать место на теле. Саму мысль об этом надо отбросить, потому что это мешает прохождению внутреннего огня к жизненности. Китайские авторы применяют 10 небесных стволов или знаков «дзя», «и», «бин», «дин», «ву», «дзы», «гэн», «син», «жэнь», «гуй» для обозначения последовательности разделов своих книг и 12 земных ветвей «дзы», «чу», «инь», «мао», «чэнь», Си, Ву, Вэй, Шэнь, Ю, Сю, Хай, чтобы отметить различные части иллюстраций. Например, 12 частей микрокосмической орбиты обозначаются 12 китайскими иероглифами, обозначающими указанные выше 12 земных ветвей в оригинальных рисунках. И им в этой главе соответствуют первые 12 букв латинского алфавита от А до Л. Для удобства западных читателей. 10 небесных знаков используются с 12 земными ветвями, чтобы образовать цикл, обозначающий часы, дни, месяцы и годы в китайских календарях. Они также используются в медицине, астрономии, астрологии, физиологии и хиромантии. Как стволы, так и ветви не просто символы, расположенные в определенном порядке, но означают рост, расцвет, увядание и смерть всего живого во Вселенной, а также развитие и превращение всех явлений в природе.